Начало третьей дорожки 13-й кассеты. Конечно, для цели исследования бывает возможно и необходимо временно абстрагироваться от материальных элементов и сосредоточить усилия на анализе структур. Но одно дело – временное отвлечение от материального субстрата, а другое – абсолютизация этой односторонности, построение на таком отвлечении целостного мировоззрения. Научно-философский подход к качеству систем выявляет их зависимость от структур. Пример тому – явление изомерии в химии. В пользу выдвинутого положения говорит и относительная независимость структур от природы их субстратных носителей. Так, нейроны, электронные импульсы и математические символы способны быть носителями одинаковой структуры. На использовании свойства одинаковости структур или изоморфизма базируется один из ведущих методов современной науки – метод кибернетического моделирования. Две системы, рассматриваемые отвлеченно от природы, составляющих ее элементов, являются изоморфными друг к другу, если каждому элементу первой системы соответствует лишь один элемент второй, и каждой операции связи в одной системе соответствует операция связь в другой и обратно. Такое взаимно однозначное соответствие называется изоморфизмом. Философский словарь, М. 1980, страница 125. Но как бы значительна ни была роль структуры в обуславливании природы системы, первенствующее значение принадлежит все-таки элементам. Мы имеем в виду невозможность порождения той или иной совокупностью элементов, вступающих во взаимные связи. Элементы определяют сам характер связи внутри системы. Иначе говоря, природа и количество элементов обуславливают способ, структуру и их взаимосвязи. Одни элементы детерминируют одну структуру, другие – другую. Элементы – материальный носитель связей и отношений, составляющих структуру системы. Итак, качество системы определяется, во-первых, элементами, их природой, свойствами, количеством, и, во-вторых, структурой, то есть их связью, взаимодействием. Нет и не может быть чистых структур в материальных системах. Они возможны только в абстракции, как не может быть и чистых элементов. Материальная система – суть единства элементов и структуры. С этой точки зрения структурализм как мировоззрение есть одностороннее, а потому и ошибочное видение мира. Параграф 4. Типы систем. Материальные системы, существующие в природе или обществе, неравнозначны по многим параметрам и, прежде всего, по характеру связи между элементами, по степени интегрированности элементов и структур. При самом общем подходе здесь можно разграничить два класса образований – суммативные и целостные. Примеры суммации – терриконы угольных разработок, штабель досок и тому подобное – об этих совокупностях нельзя сказать, что они бессистемные, хотя их системность слабо выражена и близка к нулю. Трудно определить, что выступает в них в качестве элементов. Элементы обладают значительной автономностью по отношению друг к другу и к самой системе. Связи между ними внешние, несущественные, преимущественно случайные. Качество системы практически равно сумме качеств или свойств ее составных компонентов, взятых изолированно друг от друга. И все же такие образования не являются, как уже сказано, полностью бессистемными. Между их компонентами существуют связи, взаимодействия, позволяющие этим образованиям в течение известного времени противостоять внешним взаимодействиям в качестве относительно самостоятельных совокупностей. Имеются здесь и интегративные свойства, которых не дает простое суммирование исходных свойств. Иначе говоря, здесь есть некоторая заданность программа, выраженная в основном в структуре, объединяющей компоненты в данную, а не иную совокупность. Своеобразие элементов таких образований, их близость к компонентности, позволяет исключать значительную их часть или, наоборот, добавлять к имеющимся новые компоненты без сколь-нибудь существенного изменения общего качества такой системы. Но именно тот факт, что количественные изменения имеют здесь границу, то есть меру наличного бытия, дает основание говорить о существующей взаимозависимости компонентов и системы, об элементной основе системы и, в частности, о необходимости дальнейшей разработки понятия «элемент», его уточнения. Тем не менее, размытость грани между элементом и компонентом в суммациях, незначительная интегрированность таких элементов, возможность пренебречь данной интегративностью как малосущественной, все это дает основание не считать такие образования системами. Однако, такое мнение, на наш взгляд, не имеет под собой достаточных оснований и складывается главным образом из-за жесткой установки на отождествление системности с целостностью. Второй класс системных образований есть класс целостных систем. Представление о целостности изучаемой системы выступает исходным пунктом системного подхода. Этот подход является не философским, а общенаучным, хотя и базирующимся на философско-методологическом принципе системности. О его сущности, соотношении диалектической философии и роли в частнонаучных исследованиях смотри Лауберг, Юдин, «Становление сущности системного подхода», М. 1973, Садовский, «Основание общей теории систем», «Логико-методологический анализ», М. 1974, Уемов, «Системный подход и общая теория систем», М. 1978, Юдин, «Системный подход и принцип деятельности», М. 1978. В них четко выражены элементы состава, зависимость генезиса и существование системы от каждого элемента и наоборот, зависимость элементов от системы, от ее общих свойств. В результате взаимодействия элементов по сравнению с суммациями более значительными и существенными для бытия системы, внутренние связи таких систем оказываются намного прочнее и стабильнее внешних. Интегративные качества, составляющие специфику целостности, принципиально новые по сравнению с теми, что имеется у компонентов, выступающих в функции элементов. Они редко и прямо противоположные. Например, свойства H2O и свойства отдельно взятых атомов H и O. Существует множество целостных материальных систем, подразделяемых на типы по разным основаниям. По характеру связи между частями и целым, неорганичные и органичные, по формам движения материи механические, физические, химические или физико-химические, биологические, социальные, по отношению к движению статичные, динамичные, по видам изменений нефункциональные, функциональные, развивающиеся, по характеру обмена со средой открытые, закрытые, изолированные, по отношению к антропийному процессу энтропийные и антиэнтропийные, по степени организации простые и сложные, по характеру внутренней детерминации однозначно детерминированные и вероятностные, по уровню развития низшие и высшие, по характеру происхождения естественные и искусственные смешанные, человек-машина, наблюдатель-прибор, объект и тому подобное, по направлению развития прогрессивные и регрессивные. Помимо этих и иных типов материальных систем имеются также идеальные системы, подразделяемые на эйдетические и концептуальные, эмпирические и теоретические и тому подобное. Остановимся, однако, на следующих двух типах материальных целостных систем – неорганичных и органичных. Необходимо обратить внимание на различие терминов «неорганичный» и «неорганический». Последний связан с физической, в том числе механической, и химической формами движения материи, а первый применим ко всем. Им охватываются определенного рода системы, отличающиеся и от суммативных систем, и от органичных по характеру связи элементов. Примеры неорганичных систем – это солнечная система, атомы, молекулы H2O и другое. Симбиозы в органической природе, часы и автомашина, производственная кооперация в экономической сфере общества и тому подобное. По степени взаимозависимости частей целого неорганичные системы различны. Есть системы, в которых целое больше зависит от частей, чем части от целого. И есть системы, в которых зависимость частей от целого более значительна. Неорганичные системы подразделяются на нефункциональные, например, кристаллы, и функциональные, например, машина. В функциональных механических системах имеется комплекс самостоятельно сосуществующих элементов. Внешний характер связей взаимодействия частей заключается в том, что они не вызывают изменения внутреннего строения, взаимного преобразования частей. Взаимодействие частей совершается под действием внешних сил по определенному из ней техническому назначению. Любая часть машины выполняет определенную функцию и зависит от целого, от других частей, от их взаимодействия. Выход из строя даже единичных частей может повлечь за собой дезорганизацию функций, ВВМ, серьезные ошибки в расчетах или остановку всей машины в целом. В связи с этим большое значение приобретает проблема обеспечения работы механизмов с большей надежностью, что является предметом специальной теории надежности системы. Следующий тип системы – органичные. Они характеризуются большой активностью целого по отношению к частям, подчинением частей целому, вплоть до порождения отдельных частей, требуемых структурой целого, гибкой вероятностной, а не жесткой однозначной связью между элементами и между элементами и системой, самовоспроизведением и саморазвитием. Наиболее яркие тому примеры – организмы животных и человека, общество как система. Если в суммативных, да и неорганичных системах части могут существовать в основном в своем субстрате, то в целостных органичных системах части являются частями только в составе единого функционального целого. Различные аспекты функционирования сложных систем в последние десятилетия интенсивно изучаются кибернетикой, теорией автоматов, теорией информации, теорией алгоритмов и другими теориями. В них широко применяется функциональный подход. Смотри Марков «Функциональный подход в современном научном познании», Новосибирск, 1982. Вне этой связи, вне целого части, перестают быть частями, прекращают свое существование вообще, например, сердце вне организма, производительные силы вне способа производства. Помимо связи и координации в структуре таких систем, большое место занимает связи субординации, детерминированные генезисом одних частей целого из других. Структура оказывается связанной с определенной программой. В обществе, сознательно выдвигаемой целью, с управляющими механизмами, посредством которых структура целого активно воздействует на функционирование и развитие частей. Все отмеченные классы и типы систем – суммативные и целостные, целостно-неорганичные и целостно-органичные – одновременно существуют в трех сферах материальной действительности. Между ними нет непроходимой грани, наоборот, эти грани подвижны, а конкретные материальные системы одного типа или класса способны переходить в системы другого типа или класса. Так, под влиянием гравитационных и других интегративных сил, суммативные системы в неорганической природе способны приобретать характер целостных систем, а впоследствии, в результате роста энтропийных процессов, превращаться в суммативные или бессистемные образования. В социальной области важное значение приобретает содействие интегративным процессам, направленным на ускорение научно-технического прогресса, например, содействие интегрированию в новую целостность общественных, естественных и технических наук, и одновременно активизация усилий по преодолению негативных для прогресса общества системных образований. Знание о возможности превращения системы одного типа в системы другого типа или класса нацеливает на изучение механизмов такого перехода в общефилософском и частно-научном аспектах, что может принести пользу как в отношении воздействия человека на природу, так и в отношении воздействия на социальную действительность. Параграф 5. Целая часть. Антиномии целостности. Понятие «система и целое», как и понятие «элемент и часть», близки по содержанию, но полностью не совпадают. Согласно одному из определений, целым называется, первое, то, у чего не отсутствует ни одна из тех частей, состоя из которых оно именуется целым от природы, а также второе, то, что так объемлет объемлемые им вещи, что последнее образует нечто одно. Аристотель, сочинение в четырех томах, том 1, М. 1975, страница 174-175. Понятие целое по своему объему уже понятие системы. Системами являются не только целостные, но и суммативные системы, не принадлежащие классу целостных. В этом первое отличие целого от системы. Второе. В понятии целое акцент делается на специфичности, на единстве системного образования, а в понятии система – на единстве многообразии. Целое соотносимо с частью, а система с элементами и структурой. Понятие «часть» уже по своему объему, чем понятие «элемент» по первой линии отличия целостных образований от систем. С другой стороны, в части могут входить не только субстратные элементы, но те или иные фрагменты структуры, совокупности отношений и структура систем в целом. Если соотношение элементов и системы есть соотношение разных структурных уровней или подуровней, организации материи, то соотношение частей и целого есть соотношение на одном и том же уровне структурной организации. Часть как таковая имеет смысл только по отношению к целому. Она несет на себе черты его качественной определенности и не существует самостоятельно. В отличие от части, элемент является определенным компонентом любой системы, относительным пределом ее делимости, означающим переход к следующему, соответственно, более низкому по организации уровню развития материи. И, следовательно, по отношению к системе всегда будет объектом иного качества. Зелькина. Категория структура в системе категории диалектики. Современные проблемы материалистической диалектики. М. 1971, страница 166. Первое соотношение – эмерджентно-генетическое, вертикальное. Второе – аддитивно-координационное, горизонтальное. Следует обратить внимание на то, что не каждый элемент может оказаться частью. Например, в организм человека входит в качестве элемента не органическая подсистема. Без нее организм не может существовать. Однако совокупность неорганических образований не будет частью этого целого, потому что не несет на себе печать этой целостности. Понятие части соотносимо только с понятием целого, целостности, и означает момент, фрагмент целостности, необходимо заключающий в себе ее специфичность. Итак, включение отношения части целое в анализ элементов, аналогично обстоит дело и с частными структурами, позволяет увидеть два вида элементов. Исходные элементы, они же могут оставаться таковыми в составе системно целого, и элементы части. Целая и часть – это не совпадающие противоположные категории. В части не только специфичность целого, но и индивидуальное своеобразие, зависящее от природы исходного элемента. Часть отделена от целого, обладает относительной автономностью, выполняет свои функции в составе целого. Одни части более существенные функции, другие менее существенные. Наряду с этим целое управляет частью, по крайней мере в главном. Дицген, избранное философское сочинение, М. 1941, страница 322. В трактовке соотношения целого и части имеют место две прямо противоположные позиции – меризм и холизм. Первая абсолютизирует в этих взаимоотношениях роль частей, вторая – роль целого. Если первая позиция преимущественно связывалась с материализмом, то вторая – главным образом с идеализмом. Наряду с меризмом и холизмом издавна существовала также диалектическая концепция. Рассмотрим, как решается некоторая из антиномий. Антиномия – противоречие между положениями, каждое из которых признается логически доказуемым. Целостности в меризме, холизме и диалектике. Первая антиномия выражается в формулировке положения. Целое есть сумма частей и противоположения. Целое есть нечто большее, чем сумма частей. Применительно к биологической целостности, позиция меризма выражалась в утверждении, что биологическая есть простая сумма механического, физического и химического. Смотри рисунок первый. Согласно холистской концепции, помимо механических, физических и химических элементов в органической системе, есть некий специфический элемент, фактор X, который организует всю структуру живого и направляет его функционирование и развитие. Этот элемент духовный, энтолихия, он непознаваем. Смотри рисунок 2. Диалектическая философия подходит к этой антиномии на основе решения проблемы соотношения высших и низших форм движения материи. Генетически высшая форма базируется на низших, включает в себя низшее, но не сводится к ним. Она обладает материальной специфичностью, которая решающим образом воздействует на входящие в нее низшие формы. Поэтому в количественном аспекте целая есть сумма частей, в качественном – целая больше сумма частей. Ориентация на вхождение в биологическое, физико-химическое соответствует современному развитию молекулярной биологии, нацеленности на изучение физико-химических основ жизни. Ориентация же на специфически биологическое, в том числе на надорганизменных уровнях структурной организации, развитие синтетической теории эволюции, экологии, биоценологии и других наук. Миризм и холизм отсекают часть направлений в биологическом исследовании или дают искаженную трактовку тем данным биологии, которые входят в их поле зрения. Вторая антиномия части предшествует целому, миризм, целое предшествует частям, холизм. По рождению частью целого, а целым, части не наблюдается в материальной действительности. Это понятно. Нет части без целого, как и целого без частей. Решение диалектично. Целое порождается целым посредством частей. Одна из частей, будучи непосредственно связана не только с одним целым, но и с другим, в силу каких-либо условий, приобретает тенденцию к выходу за пределы исходного целого и к преобразованию себя и всего целого. Итак, целое порождается целым посредством частей. Третья антиномия. Целое все, часть ничто, часть все, целое ничто. На основе первого тезиса формируются тоталитарные политические концепции. Принцип тоталитаризма, свое наиболее полное выражение, находит в теории и практике фашизма, которая использует идею безоговорочного подчинения части целому. Наряду с такого рода решением проблемы целая часть существует концепция социального атомизма, социологический вариант миризма. Согласно этой концепции, предпочтение должно быть отдано интересам индивида, а интересы общества им подчинены. Фактически здесь наблюдается тот же культ личности, что и в тоталитаризме, только в иной форме. Но произвол личности ничуть не лучше произвола общества. Диалектическое, мировоззренческое и методологическое понимание вопроса несовместимо ни с тоталитаризмом, ни с индивидуализмом. Общество и человек должны одновременно выступать друг для друга средством и целью. Ни одна из сторон не должна подавлять интересы другой. Они могут совпадать в главном. Мы должны исходить не из человека вне общества и не из общества над людьми, но из общественного человека и человечного общества. Должно быть достигнуто взаимное соответствие целей системы и целей ее частей. Параграф 6. Форма и содержание систем. Для понимания структурности материи важное значение имеет уяснение соотношения формы и содержания. Подобно диалектике части и целого, элементов и системы диалектика, формы и содержания конкретизирует представление о структурности как атрибуте материи, связывает структурность с противоречиями, с развитием, быть может даже больше, чем категории части и целого, отсекает односторонность в их трактовке и выявляет новые грани в проблеме использования этих категорий в практической деятельности людей. Под содержанием философии понимается все, что содержится в системе. Сюда входят не только субстрат, элементы, но и отношения, связи, процессы, тенденции развития всей части системы. Если, к примеру, при рассмотрении организма человека мы не могли считать элементами данной системы отдельные клетки, молекулы, непосредственно не участвующие в ее создании, если при анализе частей данного организма мы по определению не могли считать специфированной частью его неорганическую подсистему, то теперь при сосредоточение внимания на содержании системы, мы должны охватить буквально все, что в ней есть. Для выражения фрагмента содержания системы используется слово «компонент системы», а не «элемент», «часть». Понятие формы многозначно. Часто под формой понимается способ внешнего выражения содержания. Иногда при этом указывается, что форма к тому же есть относительно устойчивая определенность связи элементов, точнее компонентов содержания и их взаимодействия, тип и структура содержания. Конечно, форма есть внешнее выражение содержания, внешняя конфигурация вещи, предмета, его внешние пространственные и временные границы. Форма есть также способ существования материи. Например, когда речь идет о пространстве и времени как атрибутах материи. Понятие формы градуирует едины. Например, формы движения материи, органические формы, формы общественного сознания и тому подобное. Под формой понимается также внутренняя организация, способ связи элементов внутри системы. В данном случае понятие формы совпадает с понятием структуры. В интересующем нас плане форма есть внутренняя и внешняя организация системы. Существуют различные типы содержания – существенное и несущественное, необходимое и случайное, материальное и идеальное и тому подобное. И, соответственно, различные типы формы. Сами понятия формы и содержания относительны. Например, производственные отношения являются содержанием по отношению к надстройке и формой по отношению к производительным силам общества. Диалектическую позицию в трактовке соотношения формы и содержания достаточно четко выражает следующее положение. Первое. Неразрывность содержания и формы. Второе. Неоднозначность связи. Третье. Противоречивость единства. Четвертое. Оптимальность развития при соответствии формы содержанию, содержание форме. Форма и содержание неразрывны в том смысле, что нет ни одной материальной системы, у которой не было бы содержания и формы. Форма содержательна, содержание оформлено. Однако без другого не существует, когда говорят, этот кинофильм бессодержателен, то при этом имеет в виду не отсутствие содержания вообще, а отсутствие надлежащего содержания. Попытки оторвать форму от содержания, придать ей самодавлеющее значение, ведут к формализму. Недооценка формы в художественном творчестве чревата вульгарным натурализмом, потерей средств выразительности и эмоционально-психологического воздействия. Единство высокохудожественной формы и глубокого содержания. Такова прогрессивная традиция передовой эстетической мысли прошлого. Гегель, например, писал, «Можно сказать об Илиаде, что ее содержанием является Троянская война или еще определеннее – гнев Ахилла. Это дает нам все и одновременно еще очень мало, ибо то, что делает Илиаду Илиадой, есть та поэтическая форма, в которой выражено содержание. Точно так же содержание Ромео и Джульетты является гибель двух любящих вследствие раздора между их семьями. Но это еще не бессмертная трагедия Шекспира. Гегель, сочинение, 1929, том 1, страница 225. Конец. Третьей дорожки, 13-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.